Часть первая. Крах либерализма в Германии. Глава первая. Либерализм в Германии. Первое. Старый порядок и либерализм. Было бы фундаментальной ошибкой понимать дело так, что нацизм представляет собой воскрешение или продолжение политики и умонастроения, энсьюражим, или проявление прусского духа. Примечание. Энсьюражим – старый порядок французский. Традиционное название общественного строя, существовавшего во Франции до революции 1789 года. Ни нацизм, ни предшествовавший ему и нашедший в нем свое развитие пангерманизм не являются порождением пруссачества в духе Фридриха Вильгельма I или Фридриха II, прозванного Великим. В намерение пангерманистов и нацистов никогда не входило восстановление политики курфюрстов, бранденбургских или первых четырех королей Пруссии. Иногда они заявляли, что мечтают восстановить утраченный рай старой Пруссии, но это была лишь пропаганда для публики, почитающей героев ушедших дней. Нацистская программа предусматривает не возрождение чего-то прошлого, а установление совершенно нового и неслыханного. Прусское государство Гогенцоллернов было полностью разрушено французами в битвах при Йене и Ауэрштадте. 1806. Прусская армия была окружена в Пренцлау и Радкау, и гарнизоны важнейших крепостей капитулировали без единого выстрела. Примечание. Эти события произошли вскоре после того, как Пруссия присоединилась к англо-русскому союзу, который вел войну против наполеоновской Франции. В дальнейшем Пруссия была оккупирована французскими войсками, а по Тильзитскому миру 1807 года утратила значительные территории и попала в политическую зависимость от Франции. Король нашел убежище у царя, посредничество которого помогло ему сохранить трон. Но Пруссия к тому времени уже была внутренне надломлена. Она прогнила до основания и разложилась, а Наполеон всего лишь нанес последний удар. Дело было в том, что идеология, на которую опиралось государство, утратила былое влияние, рухнув под натиском новых либеральных идей. Подобно всем прочим государям и герцогам, основавшим свое суверенное правление на обломках Священной Римской империи, германской нации, Гогенцоллерны также рассматривали свое королевство как семейное достояние, границы которого они пытались расширить с помощью силы, хитрости и брачных союзов. Примечание. Священная Римская империя германской нации. Так, между 1512 и 1806 годами называлось государство в Западной Европе, включавшее в свой состав Германию, Австрию, Чехию, а в некоторые периоды также Нидерланды, Швейцарию, Северную Италию и иные территории. Официально правители этого государства считались преемниками римских и византийских императоров, одновременно они носили титул короля Германии. Начало этой традиции положил король франков Карл Великий, в 800 году провозгласивший себя законным наследником византийского императора Константина VI, свергнутого 3 годами ранее. Последним императором Священной Римской империи был Франц II Габсбург, который в 1806 году отказался от этого титула под давлением Наполеона I. Конец примечания. Обитатели их королевства являлись подданными, обязанными повиноваться приказам. Они были принадлежностью земли, собственностью правителей, имевших право поступать с ними ad libitum. Примечание «по желанию», «по произволу» – латынь. До их счастья и благосостояния дела никому не было. Естественно, король был заинтересован в материальном благополучии своих подданных, но этот интерес не имел никакого отношения к идее, что гражданское правительство должно заботиться о благосостоянии народа. король заботился о повышении зажиточности своих крестьян и горожан, потому что именно из их доходов формировались поступления в казну. Его интересовали не люди, а налогоплательщики. Страна должна была управляться так, чтобы он мог увеличивать свою мощь и пышность двора. Германские князья завидовали богатству Западной Европы, которая обеспечивала королей Франции и Великобритании средствами на содержание сильных армий и флота. Поэтому они поощряли развитие торговли, производства и сельского хозяйства, чтобы увеличивать доходы казны. При этом подданные являлись всего лишь пешками в королевских играх. Но к концу XVIII столетия отношение подданных существенно изменилось. Из Западной Европы проникали новые идеи. Люди, привыкшие слепо подчиняться данной от Бога власти князей, впервые услышали такие слова, как «свобода», «самоопределение», «права человека», «парламент», «конституция». Немцы научились понимать смысл опасных лозунгов. Ни один немец ничего не внес в развитие великой системы либеральной мысли, преобразовавшей структуру общества и заменившей власть королей и их фавориток властью народа. Участвовавшие в развитии этих идей философы, экономисты и социологи думали и говорили на английском или французском языках. В XVIII веке немцы не сумели даже сделать приемлемые переводы этих английских, шотландских и французских авторов. Достижения немецкой идеалистической философии достаточно убоги по сравнению с работами их английских и французских современников. Но немецкие интеллектуалы с энтузиазмом встречали западные идеи свободы и прав человека. Немецкая классическая литература пронизана этими идеями, а великие немецкие композиторы писали музыку на стихи, восхвалявшие свободу. Стихи, пьесы и другие сочинения Фридриха Шиллера от первой до последней буквы являются гимном свободе. Каждое написанное Шиллером слово становилось очередным ударом по отжившей политической системе Германии. Его труды восторженно встречались почти всеми немецкими книгочеями и театралами. Разумеется, интеллектуалов было меньшинство. Широкие народные массы с книгами и театрами были незнакомы. Это были бедные крепостные восточных провинций и обитатели католических провинций, медленно высвобождающиеся из пут, наложенных контрреформацией. Даже в более развитых западных районах и в городах было еще полно неграмотных и малограмотных. Массы не интересовались политическими вопросами. Они слепо повиновались, потому что жили в страхе перед муками ада, веру в которую им внушила церковь, и в еще большем страхе перед полицией. Они находились вне пределов немецкой цивилизации и культурной жизни. Они знали только свои местные диалекты и с трудом понимали того, кто говорил на другом диалекте, либо на немецком литературном языке. Но численность отсталых групп постепенно сокращалась. Экономическое процветание и образование делали свое дело. Благодаря повышению уровня жизни все больше становилось тех, кто мог позволить себе заботиться не только о пище и крыше над головой, и кто помимо выпивки знал и другие развлечения. Каждый, кому удавалось выбраться из нищеты и присоединиться к обществу цивилизованных людей, становился либералом. Если не считать небольшой группы государей и их аристократических приближенных, практически все, кто интересовался политическими вопросами, были либералами. В те дни в Германии были только либералы и люди, не интересующиеся политикой, но число последних постоянно сокращалось, а ряды либералов росли. Все интеллектуалы сочувствовали французской революции. Они ужасались якобинскому террору, но приветствовали великие реформы. В Наполеоне они видели того, кто способен сохранить и завершить эти реформы, и, подобно Бетховену, отвернулись от него, когда он предал свободу и сделался императором. Никогда прежде никакое интеллектуальное движение не охватывало всю Германию, и никогда прежде немцы не были столь едины в своих чувствах и идеях. Усвоение пришедших с Запада идей фактически превратило людей, говоривших по-немецки и являвшихся подданными владетельных князей, прелатов, графов и городских патрициев, в нацию, в немецкую нацию. Только после этого возникло то, чего раньше еще не бывало – немецкое общественное мнение, немецкая общественность, немецкая литература и сама Германия, как родина и отечество. Теперь немцам стали понятны античные авторы, которых они проходили в школе. Они иначе стали смотреть на собственную историю, которая перестала быть только историей войн между князьями за землю и доходы. Усвоение западных идей превратило подданных множества мелких княжеств в граждан Германии.